Между бровей Рейли легла задумчивая морщинка, но ответить ему помешал стук в дверь. Почтовый дилижанс доставил письмо для леди Каннингем. Вошедшая служанка подала мне конверт и стрельнула глазами сначала в сторону Рейли, а затем, платье, которое по-прежнему мирно лежало на кресле. Так-так, а не та ли эта сплетница, которой не давала покоя моя личная жизнь? Я окинула девицу испытывающим взглядом и, не скрывая холодка в голосе, сказала: «Благодарю, можешь идти». Служанка послушно вышла, а я опустила взгляд и прочитала на конверте: «Ладнан, Каннингем Холл, Баридон». Сердце забилось быстрее. Что-то написал мне дворецкий Каннингема. Я ведь в своем письме задала множество вопросов. Интересно, получу ли ответ хотя бы на один? От кого это? Я подняла глаза и встретила настороженный взгляд Рейли. Подумала, сделать ему замечание или нет. Все-таки с леди в таком тоне не разговаривают. Однако решила забить и ответила по существу: от Баридона. После чего спрятала конверт в стол. Читать послание я в любом случае собиралась в одиночестве. Так вот, возвращаясь к теплице, мы сходили в южный переход, а затем вернулись в кабинет и набросали на бумаге план работы, примерные траты. Итоговая сумма хоть и требовала затянуть пояса, но показалась мне вполне реальной. Другое дело, что при этом в следующую выплату я не смогла бы отдать банку ни медяшки. Нужно поговорить с арендаторами, постановила я, устало массируя виски. И, если мы все-таки приступим к осуществлению проекта, написать Гилби. Возможно, они пойдут на уступки. Я бы не рассчитывал, пессимистично отозвался Рейли и снова напомнил. И вообще, пусть сначала зацветет хотя бы еще один куст. Пусть, вновь не стала спорить я. Однако просчитать мы все просчитаем. Подавила зевок, и заметивший это Рейли веско сказал: завтра. Хорошо. Я и впрямь чувствовала себя выжатым лимоном. Лучше лягу сегодня пораньше, нормально высплюсь, а потом уже продолжу совершать подвиги. Можешь быть свободен. И если встретишь по дороге Лили, скажи, чтобы приготовила мне ванну. Рейли кивнул, у него это заменяло поклон, и, пожелав доброй ночи, оставил меня одну. Я аккуратно разложила на столе бумаги, но вместо того, чтобы уйти из кабинета, достала из ящика письмо. В свете угасавшего дня присела на широкий подоконник, вскрыла конверт ножичком для бумаг и развернула плотный лист. Против моих ожиданий Баридон написал совсем немного. Он выразил крайнюю радость от того, что я благополучно добралась до Калтшира, а также надежду, что жизнь в имении меня радует. В Каннингем-Холле никаких особенных новостей не было. Лорд Каннингем вел обычную светскую жизнь обычного игрока и донжуана, ядовито добавила я от себя, чувствуя, как портится настроение. Столько дней не вспоминала о нем, и как же это было прекрасно. В надежде отвлечься, пробежала глазами по последним строчкам и нахмурилась. «Что до ваших вопросов относительно вашего провожатого, — писал дворецкий, — то я рад слышать данную вами высокую оценку его способностям. К несчастью, не могу ответить на интересующие вас вопросы, однако хочу искренне попросить, не задерживайте Джеймса Рейли подле себя. Он выполнил свой долг, а значит, ему следует вернуться в столицу». «Почему это?» – непонимающе пробормотала я. «Он ведь договорился с начальством. Хотя откуда бы Баридон узнать об этом? А с другой стороны, почему дворецкого вообще беспокоит этот момент? Допустим, он и вправду ничего не знает, в чем я сильно сомневалась, но зачем просить отослать Рейли? Очередные тайны», – вздохнула я и убрала письмо в конверт. Поднялась с подоконника, спрятала послание в ящик с перепиской и заперла его на ключ. Как жаль, что здесь еще не изобрели телефон и нельзя позвонить Баридону и нормально поговорить. Описать письма, похоже, бесполезно. Что же, придется самой держать глаза и уши открытыми. Рано или поздно все тайное обязательно станет явным. А пока? Пока важно, чтобы на кустах появились еще бутоны. И у меня была идея, как этому поспособствовать. Глава 64. Навоз и зола. Оливер собрал лоб задумчивыми складками. И чтобы обязательно перебродило на солнце, напомнила я, думаю, надо будет выставить корыто за стенами замка, потому что амбре получится то еще. Да уж, хмыкнул старик. Хорошо, госпожа, я все сделаю. Хотя раньше не слышал, чтобы розы подкармливали летом, как говорил наш садовник. Я улыбнулась. Роза, дитя навоза и покушать очень любит. Оливер хохотнул. Метко замечено. Хотел бы я познакомиться с вашим садовником, госпожа. Я ответила еще одной улыбкой и про себя порадовалась, что в реальности для этого нет никакой возможности. Прошел день, затем еще один, Опять бутонов по-прежнему оставались крепко свернутыми, словно не собирались распускаться. Оливер, как и обещал, дневал и ночевал в саду, хотя я отговаривала его от последнего. Не хватало еще, чтобы после очередной ночевки в гамаке ему скрутило спину или прицепилась какая-нибудь инфлюенса. «Не волнуйтесь, госпожа», — успокаивал старик, — «я еще не совсем развалина, а ночи сейчас теплые». Переубеждать его было бесполезно, поэтому я пошла на сделку с совестью и отдала садовнику кашемировый плед. Растроганный заботой Оливер чуть не прослезился, однако розам все наши танцы с бубнами вокруг были глубоко безразличны. «Ничего», — думала я, одной рукой прижимая к носу платок, а в другой держа палку и помешивая вонючую массу, которую собиралась использовать в качестве удобрения, «ничего, сейчас мы как выпишем вам корма, так сразу заколоситесь. У меня на вас большие планы, понятно?» Закончила мешать, положила палку рядом и, смахнув со лба выступившую испарину, день сегодня был на редкость жарким, скользнула по окрестностям рассеянным взглядом. Как мы с Оливером и договаривались, наш биореактор находился снаружи замка, причем подальше от ворот, пахон, понятное дело, совсем не розами. Так вот, я скользнула взглядом по окрестностям и моментально напряглась, заметив приближавшегося к замку одинокого всадника. «Кого там несет?» Я приложила ладонь козырьком ко лбу, но пришелец был слишком далеко. «Надеюсь, это не Трейси». Портить начало дня неприятным разговором совсем не хотелось, а затем я сообразила, как отреагирует гость, кем бы он ни был, увидев, чем занимается хозяйка Калпшира. Я даже перед слугами не афишировала свои дурнопахнущие эксперименты и поспешила к воротам. Пока я гуляла под стенами замка, дежуривший в стене держал решетку поднятой, и когда он собрался опустить ее за моей спиной, то получил распоряжение: «Оставь пока, к нам кто-то едет». «А?» — привратник выглянул из арки ворот. «Точно, кто б это мог быть? Скоро узнаем». Гостеприимство в моем тоне было откровенно мало. Тут со стены спустился Рейли и, подойдя к нам, хмуро сообщил: «К замку приближается лорд Эйнсли». «Ничего себе новость. Выходит, его рана уже успела зажить, раз он визиты соседям наносит». «Ты хорошо рассмотрел?» — уточнила я у Рейли, и тот сдержанно кивнул. Я сделала глубокий вдох и распорядилась: «Встреть его и после проводи в большую гостиную. Я буду там. Стени, ступай на пост». Развесивший уши привратник торопливо вернулся к подъемному вороту. Я собралась уходить, но тут Рейли, понизив голос и слегка наклонившись ко мне, многозначительно заметил: «Я бы очень рекомендовал вам воспользоваться духами». «В смысле, от меня что, пахнет?» Мы с Рейли встретились глазами, и до меня вдруг дошло, чем он занимался на стене. Не Инсли высматривал, а следил за мной. Я кашлянула, решая, устроить по этому поводу выволочку или, наоборот, поблагодарить за заботу, и в итоге нейтрально ответила: «Спасибо». После чего подхватила юбку и быстрым шагом направилась к донжону. Духов у меня не было, поэтому вариант оставался только один – сменить платье. Я подозревала, что адская смесь попала на подол. Шокировать лорда-разбойника исходящими от меня ароматами я, при всем к нему отношении, не хотела. Благодаря умелым рукам Лили, переоделась я, для такого количества застежек, с почти армейской скоростью. Служанка как раз поправляла мне прическу, когда в спальню заглянула ее товарка и сообщила, что прибыл лорд Эйнсли и что он ожидает меня в большой гостиной. «Замечательно», — кивнула я. «Будь добра, подай туда мятную воду со льдом и какие-нибудь фрукты. Я сейчас спущусь». Девушка убежала выполнять поручение, а я, в последний раз взглянув на себя в зеркало, благодарно улыбнулась Лили и отправилась на встречу с неожиданным гостем. «Доброго дня, леди Каннингем». При моем появлении в гостиной Эйнсли живо, но не особенно ловко поднялся с софы. Поклон у него вышел в лучших традициях Рейли, то есть скорее обозначение этого жеста вежливости. «Доброго дня, лорд Эйнсли», — кивнула я и знаком предложила гостю сесть. «Как ваше здоровье?» «Вполне неплохо». Эйнсли с усилием улыбнулся, не столько сев, сколько упав обратно на гобеленовые подушки. Наш ни о чемный разговор прервала давешняя служанка, принесшая запотевший кувшин с водой, высокие стаканы и вазочку с грушами и яблоками. Увы, после того, как оранжереи перестали заниматься, Калпшир не мог похвастаться какой-либо экзотикой. «И все-таки мне кажется», — заметила я после того, как девушка ушла, «что вы напрасно решились на этот визит. Лучше бы вам поберечься неделю или две. Вы не рады меня видеть, проницательно заметила Эйнсли. «Очень жаль, леди Каннингем. Я не враг вам, особенно после случившегося в дюнах». Я вежливо приподняла брови. «Так вы все-таки передумали становиться владельцем Калтшира?» «Я не могу передумать», — мягко ответил лорд. «Таково мое обещание матери, и я его сдержу. Но это не исключает того, что вам я желаю исключительно добра». У меня вырвался смешок. «В самом деле, а мне казалось, я вас раздражаю». Чтобы не собирался ответить Эйнсли, ему не дали. Раздался взволнованный стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения, в гостиную буквально ввалился Оливер. «Госпожа!» Прижимая ладонь к груди, он задыхался, как от бега. «Госпожа, Розы!» И осекся, увидев Эйнсли. Глаза старика округлились, рот приоткрылся от шока. «Мастер Родрик!» Выдохнул он. «Мастер Родрик, вы ли это?» Глава 65. Я совсем не куртуазно вытаращила глаза. «Мастер Родрик, о чем он? И если знаком с Эйнсли, то чему удивляется?» Гостя такое поведение садовника тоже озадачило сверх меры. Однако он быстро овладел собой и мягко заметил. «Боюсь, ты с кем-то меня спутал. Прошу прощения». Оливер подслеповато заморгал и с запинкой продолжил. «Да, верно, вы просто очень похожи. Прошу простить, господин». Он низко поклонился, скрывая растерянность. «Все в порядке», махнул рукой Эйнсли, и я угадала в нем желание поскорее сменить тему. Упрямо подумала, а вот фигушки, и мягко поинтересовалась у садовника. «Похож на кого, Оливер?» Старик перевел на меня полный смятения взгляд, однако увиливать от ответа не стал. «На последнего хозяина Калтшира, госпожа, того, которого он не договорил, но я без труда угадала продолжение, которого забрала жуть, и как магниевая вспышка вдруг озарила всю картину, а разрозненные кусочки головоломки дружно щелкнули, занимая свои места. Так вот в чем дело. К счастью, я успела проглотить готовый сорваться с губ возглас. Помолчала, справляясь с эмоциями, и как могла ровно произнесла. «Понятно. Так что там с розами? Они зацвели?» Оливер уставился на меня, словно впервые увидел. «Откуда вы?» Осекся, вовремя осознав, что нарушает субординацию, и выдавил из себя. «Да-да, госпожа, чудесно». Я поднялась из кресла и лучезарно улыбнулась настороженному Эйнсли. «Не желаете ли взглянуть на знаменитые розы Калтшира, лорд?» «Говорят, в последний раз они цвели задолго до вашего рождения, КХМ». Эйнсли явно не знал, что думать по поводу моего намека и как вообще вести себя в такой ситуации. «Благодарю, леди Каннингем. С удовольствием посмотрю на эту достопримечательность имения. Оливер», я повернулась к садовнику, и тот понял с полуслова. «Прошу за мной, госпожа, господин». И мы чинно покинули гостиную, причем и Эйнсли, и старик одинаково небыстрым шагом. В саду никого не было, что немало меня удивило. До сих пор мне казалось, будто новости разлетаются по замку со скоростью звука. Однако объяснение этому нашлось почти сразу. У кустов часовым стоял Рейли, хмурый, как грозовая туча. Похоже, даже дивные, источающие нежный аромат розы не могли поднять ему настроение. «Ну что за человек?» Тихонько вздохнула я и, подойдя, тепло произнесла. «Спасибо, Рейли. Полагаю, то, что слуги заняты работой, а не глазеют на цветы, твоя заслуга. Таковы мои обязанности, леди Каннингем», безэмоционально отозвался он. «С вашего позволения». И, так и не удостоив Эйнсли хотя бы взглядом, зашагал к арке выхода из сада. «Что за человек?» Качнув головой, мысленно повторила я, и переключилась на цветы. В самом деле совершенно волшебные, крупные, с индиговой сердцевиной, насыщенный цвет которой плавно перетекал до нежно-голубого на кромке лепестков. И запах, им и впрямь хотелось без остановки дышать полной грудью. «Все пять распустились», благоговейно произнес садовник, «а на соседнем кусте я нашел еще две почки. На Калтшире снова лежит благословение. Что скажете, лорд Эйнсли?» Обернулась я к доселе молчавшему гостю. «Это чудесно», — тихо отозвался тот, не сводя глаз с цветов. «Старые сказки не лгали». Я легко улыбнулась и попросила. «Оливер, дайте мне нож». Старик без промедления подал мне желаемое. «Благодарю», — кивнула я. Аккуратно срезала розу, лепестки которой еще не до конца раскрылись, вернула инструмент садовнику и больше попросила, чем приказала. «А теперь оставьте нас с лордом Эйнсли наедине». Оливер коротко взглянул на гостя, однако, не смея ослушаться, молча поклонился и старческим шагом двинулся к дальней клумбе, у которой был разбросан садовый инвентарь. Когда он отошел на достаточное расстояние, я протянула цветок Эйнсли. «Возьмите, лорд». Без вас это чудо не случилось бы. Шалость удалась, гость был ошарашен настолько, что не сумел этого скрыть. Он машинально принял цветок и растерянно пробормотал. Без меня, я повела плечами. В вас ведь течет кровь прошлых хозяев Калпшера, не так ли? А этот замок, очень непростое место. Эйнсли прочистил горло, открыл рот, собираясь что-то ответить, но вместо слов кашлянул еще раз. И, наконец, произнес. Так вы верите в мистическую чуэ, мистические истории, которые рассказывают об этом месте. Я загадочно улыбнулась и вроде бы не впопад произнесла. Однако, несмотря на все обстоятельства, Калпшер я вам все равно не отдам. Повисла пауза. Верю. Лорд наконец взял себя в руки. Но как вы догадались, только из-за слов вашего садовника, элементарно, Эйнсли, усмехнулась я про себя и пояснила. В том числе, еще мне было известно, что последний из старых хозяев имения ухаживал за девушкой из Акшира. Прибавим к этому ваше настойчивое желание завладеть Калпширом из-за данного матери обещания и немного мистики, в которую вы, похоже, не верите. Бутоны на кусте появились после того, как я помогла вам в дюнах, куда, кстати, попала тоже не без вмешательства тайных сил замка. Лорд молчал, переваривая сказанное, и я решила, что сейчас есть все шансы принудить его к откровенности, и потому небрежно заметила. Единственное, чего я не могу понять, зачем вам понадобилось идти в лесные разбойники? Разве дела Акшира настолько плохи? Эйнсли не успел сдержать кривую усмешку. Нет, уже нет. Он выдержал паузу, будто борясь с сомнениями. Затем вдел розу в петлицу и решительно произнес. Хорошо, я расскажу вам, пусть это будет моей платой за цветок. И он рассказал. Глава 66. Прежде всего хочу заметить, что добрая половина из приписываемого Безликому, либо выдумки, либо чужие деяния. Укрытые от посторонних глаз, мы с Эйнсли сидели в тенистой беседке возле северной стены замка. Не удивлена, тонко улыбнулась я. Обычная история для харизматичных разбойников, не находите? При слове разбойника Эйнсли почти незаметно поморщился. Похоже, правда его коробила. Однако согласился. Да, подобное вполне характерно. И продолжил. Не знаю, слышали вы или нет, но впервые Безликий заявил о себе ограблением и поджогом имения лорда Камерона. Он сделал паузу, и я отозвалась. К сожалению, эта новость прошла мимо меня, потому как, если Марианна слышала что-то подобное, ее память мне ничего не подсказывала. Эйнсли кивнул и продолжил. В свое время лорд Камерон весьма энергично сватался к леди Хелен из Акшира, однако раз за разом получал отказ. Девушка была влюблена в соседа, лорда Родрика Гамильтона. Так вот какая фамилия старых владельцев имения, отметила я про себя. Интересно, почему о них никогда не говорят, как о Гамильтонах? Боятся поминать в суе? Между тем рассказчик произнес следующую фразу. Тот отвечал леди Хелен взаимностью, однако против их брака были абсолютно все. Я неподдельно удивилась. Почему? Эйнсли повел плечами. Гамильтоны, древние роты в родстве с королями. Породниться с какими-то Эйнсли, к тому же их бывшими вассалами, было для них недопустимо. В свою очередь, дед хотел для дочери не столько знатного, сколько богатого жениха. У Акшира уже тогда начинались определенные финансовые проблемы, и родители молодых людей сговорились отослать их подальше друг от друга. Лорда Родрика отправили в новый свет, леди Хелен, на материк. Влюбленные расстались навсегда. Он замолчал, и я после недолгой паузы мягко заметила. Леди Хелен увезла под сердцем вас. Эйнсли отрывисто кивнул. После смерти отца лорд Родрик смог вернуться и вступить во владение Калпширом. Но леди Хелен, запятнавшая себя внебрачным ребенком, была обречена родителями на жизнь вдали от дома. До конца своих дней она хранила верность возлюбленному, а когда до ее слуха долетела сплетня о его исчезновении, голос Эйнсли дрогнул, не выдержала удара. Я подавила вздох. Как грустно, обидно и типично для эпохи викторианства, на которую столь похож этот мир. Я с детства слушал истории о старинном замке и его чудесных розах, которые цветут круглый год. Если на имении лежит благословение любви, продолжил рассказчик через силу, и у смертного одра матери пообещал, что однажды Калпшир станет моим. Он помолчал, похоже, эта рана до сих пор кровоточила, и глухо выдавил из себя. Похоронив ее, я вернулся на земли предков и застал. Рот его исказила судорога, разруху. В разговоре вновь возникла заминка, однако я не торопила Эйнсли. И наконец он заговорил, теперь уже с напускной деловитостью. Дед сделал несколько роковых ошибок, вложившись в убыточные проекты. Под последние из них он попросил заем у лорда Камерона, не подозревая, что тот до сих пор не простил отказа леди Хелен. А когда и очередной мыльный пузырь лопнул, Камерон в счет долго потребовал Акшир, подхватила я, и тут появились вы. Эйнсли согласно склонил голову. «Никогда не забуду, каким впервые увидел деда», — глухо произнес он, седого как лунь, с трясущимися руками. Он понимал всю безвыходность ситуации, а я, что бы я ни испытывал к нему за годы изгнания, лорд Камерон не должен был получить Акшир. Вот только какого-то особенного богатства у меня тоже не было. Я невольно прикрыла глаза. Сколько раз такие истории описывались в приключенческих книжках, и безэмоционально произнесла, и вы не нашли иного способа раздобыть деньги, кроме как сколотить разбойничью шайку и отправиться на большую дорогу. Шайку, фыркнул Эйнсли, у меня были всего лишь несколько крепких слуг, отчаяние и удача. Мы сумели проникнуть в усадьбу Камерона, и я лично прижал кинжал к его горлу, требуя показать, где лежит золото, а затем мы устроили поджог и скрылись без единой жертвы с нашей стороны, а со стороны слуг лорда Камерона, впрочем, я не спросила, в самом деле, кого здесь волновали чужие смерти, и родилась легенда. Я хотела, чтобы это прозвучало ровно, однако не сумела до конца спрятать насмешливую иронию. Еще не родилась, сдержанно отозвался задетый Эйнсли. По-настоящему о безликом заговорили позже. Я неслышно хмыкнула и поинтересовалась. А как отнеслись к вашему поступку старый лорд и его жена? Лицо рассказчика закаменело. Никак, уронил он. Я не распространялся об источнике средств. Значит, старики предпочли закрыть глаза на то, какими методами их брошенный внук добыл деньги. Потому что отдать Акшир невозможно. Что же, все мы в темные времена делаем выбор между тем, что легко, и тем, что правильно, заметила я, ни к кому не обращаясь, и повела рукой. Впрочем, оставим. Заглянула в глаза оскорбленно вспыхнувшему Эйнсли и с напускной мягкостью спросила. «Скажите, лорд, а почему Безликий продолжил грабить уже после того, как пропала угроза имению?» Глава 67. Эйнсли сжал в кулак доселе спокойно лежавшую на колене руку. «Правильно», — усмехнулась я про себя, — «никто не любит оправдываться, особенно когда понимает, есть за что». Угроза Акширу миновала, сдержанно начал лорд, однако он был разорен. В день, когда я отдавал Камерону его же золото в счет долга, деда хватил удар. Вся ответственность за имение легла на меня, и я принял решение. Грабя дальше, я удержал обидную фразу, и потому Эйнсли беспрепятственно продолжил. Я освободил арендаторов от платы на полгода, рассчитывая, что за это время они успеют поправить свои дела. Но нам тоже надо было на что-то жить, и я продолжил добывать деньги тем же способом. Нападая на путников, на этот раз я уже не удержалась от того, чтобы назвать вещи своими именами. «Только богатых», — резко возразила Эйнсли, — «и мы никого не убивали, кроме вашего бывшего управляющего, но, согласитесь, он заслужил собачью смерть». Я промолчала, не желая ни лгать, ни одобрять позицию собеседника. «Я никогда не брал себе лишнего», — между тем продолжал лорд-разбойник, — «отдавал долю своим людям, а остальное жертвовал нуждающимся. В том числе не раз помогал вашим арендаторам, леди Каннингем. Грир выжимал из них последние, стремясь набить свои карманы. Знаете, сколько он вез с собой из Калтшира? Не знаю, жестко отрезала я, и знать не хочу. Лорд Эйнсли, поймите меня правильно. Я не жалею о том, что случилось в дюнах, но мне однозначно не нравятся ваши методы. И я до сих пор не могу понять, зачем вы занимаетесь этим сейчас. Разве в Акшире не все хорошо? Судя по маске равнодушия, моментально опустившейся на лицо Эйнсли, удар снова пришелся по больному. «Людям надо чем-то заниматься, как о чем-то незначительном», — ответил он. «Тем более к нам присоединились многие, кому просто некуда больше податься». «Да, я поискала контраргументы, не нашла и махнула рукой. Пусть его. В конце концов, Эйнсли, мальчик большенький, и вообще, кто я такая, чтобы читать ему мораль?» Поэтому ограничилась коротким, ясно, и перевела тему на менее болезненную. «Скажите, лорд, за что вас, вернее, Безликого, так не любит инспектор Трейси?» «Не любит?» Вроде бы непритворно удивился Эйнсли. «Не имею представления. Я с господином инспектором даже не встречался. Ни в какой роли. Странно». Я нахмурилась. «Потому что он, по моему убеждению, ненавидит Безликого всей душой и готов на что угодно, лишь бы его поймать». Эйнсли развел руками. «Могу предложить только спросить об этом у самого инспектора». Я спрашивала, поморщилась я, И он ответил чем-то похожим на «разбойник должен сидеть в тюрьме». Лорд фыркнул. «Очень смело со стороны господина инспектора. Я бы даже сказал, самоуверенно. Согласна, солдаты полковника Харта преуспели больше», с серьезным видом отозвалась я. Эйнсли сердито засопел, но прежде чем нашелся с ответом, я поднялась с мраморной скамейки и вполне дружелюбно предложила. «Не желаете чаю, лорд Эйнсли?» «Благодарю, леди Каннингем». Он тоже встал, с видимым трудом, но явно обиженный на мои уколы. «Однако, с вашего позволения, я откланяюсь. Приказать, чтобы для вас запрягли карету?» По моему мнению, вид у лорда был заметно хуже, чем когда он сюда приехал. «Благодарю, но не стоит беспокоиться», — чопорно отозвался Эйнсли. «Я прекрасно доберусь до Акшира верхом. Если не свалишься по дороге в какую-нибудь канаву», — едко подумала я. Проснувшаяся совесть хмурилась. Вот надо было топтаться по его эго, а голос разума напоминал. «Я не обязана опекать этого обидчивого и самоуверенного остолопа. Хватит с меня Рейли с его суперменством». И я пошла на компромисс. «Как пожелаете, лорд. Однако прошу, отправьте мне весточку о том, что добрались благополучно». Просьба польстила Эйнсли, и он смягчился. «Конечно, леди Каннингем». Не рассчитав силы, опрометчиво попытался отвесить поклон и охнул от боли, так и не доведя задуманное до конца. «Осторожнее». Я бросилась к нему, чтобы поддержать, и недопускающим возражений тоном сообщила. «Вы едете в карете. Со мной все», — сдавленно начал Эйнсли, но наши взгляды встретились, и он пошел на попятный. «Хорошо, леди Каннингем, спасибо за заботу. Тогда подождите здесь». Я усадила его обратно на скамейку. «Распоряжусь об экипаже и сразу вернусь». Заторопилась к выходу из сада, но не успела выйти на центральную дорожку, как едва не налетела на вынырнувшего из-за дерева Рейли. Глава 68. Вид у него был откровенно похоронный, и я встревожилась. «Что-то случилось?» «Ровным счетом ничего», — сухо ответил Рейли. «Где ваш гость?» «В беседке». Я быстро взвесила, сейчас ли пытать господина управляющего на тему этого ничего или отложить до отъезда Эйнсли, и выбрала второе. «Он не очень хорошо себя чувствует, поэтому, будь добр, передай Барку, чтобы запряг экипаж для лорда Эйнсли». У Рейли вздулись желваки. «Не слишком ли много чести?» — отчетливо высветилось у него на лице. И тем не менее в ответ я получила лаконичное: «Хорошо», — после которого Рейли крутанулся на каблуках и широким шагом двинулся к арке. Никакого понятия ни о вежливости, ни о субординации, — вздохнула я вслед. Проводила взглядом высокую, напряженно прямую фигуру и, лишь когда она скрылась из виду, направилась обратно к гостю. Тот уже выглядел получше, но стоило ему открыть рот, я, предупреждая очевидное желание провернуть фарш назад, сказала первой: «Карету скоро подадут. Вы готовы идти?» «Полностью готов», — заверил Эйнсли. Однако то, с каким трудом он поднялся, говорило об обратном. Щадя его гордость, я не стала это комментировать, и мы медленно двинулись по дорожке. Молчание между нами продлилось ровно до кустов чудесных роз. «Леди Каннингем», — торжественно начал Эйнсли. Я бросила на него вопросительный взгляд. «Да, я совсем забыл сказать, зачем приехал сюда». Я беззлобно усмехнулась. «Потому что заскучали в Акшире, а другие развлечения вам пока недоступны?» «Нет», — сукоризной возразил Эйнсли. «Я приехал в Калпшир, чтобы еще раз выразить вам свою глубочайшую признательность, а также заверить, никому из обитателей Калпшира более не грозит встреча с безликим Радди. Вы и ваши люди можете свободно и спокойно путешествовать, куда вам заблагорассудится». «Благодарю». Я склонила голову. «Похоже, моя эскапада в дюны окупила себя. Когда Калпшир снова начнет торговать розами, безопасность на дороге в Норталлин будет очень важна». Однако был еще момент, который требовал уточнения. «Надеюсь, в самом замке больше нет ваших людей?» «Вы о теми?» — сразу понял Эйнсли. «Не тревожьтесь, он был единственным и вообще просто жил здесь у тетки, а не шпионил». «Рада слышать». Я решила, что лорд-разбойник не лжет. Однако, теперь Эйнсли как будто извинялся, мое намерение стать хозяином Калпшира не изменилось. Я повела плечами. «Как и мое, не отдавать его кому бы то ни было, леди Каннингем». «Лорд Эйнсли». Мы остановились, глядя друг на друга, и спустя долгую паузу Эйнсли криво усмехнулся. «Вы невероятная молодая женщина, леди Каннингем. Клянусь, во многих представителях сильного пола меньше твердости, чем в вас. Благодарю за комплимент, если это он». Я тонко улыбнулась. и продолжим путь. Карета уже должна быть готова. Мое предположение оказалось верным. Экипаж стоял рядом с воротами, решетка была поднята, и лошади нетерпеливо били копытами. Еще раз благодарю, леди Каннингем. Рана позволила Инсли изобразить лишь намек на поклон. Всего вам наилучшего и до скорой, я надеюсь, встречи. А вот последнее явно было лишним. Лучше поберегите себя, лорд Инсли, предупреждающим тоном ответила я. Светские визиты могут и подождать. Лорд усмехнулся, с легкостью поняв намек. Забрался в карету, и стоило стене захлопнуть за ним дверцу, как лошади тронулись с места. «До свидания, леди Каннингем!» — крикнула Инсли в окно, и экипаж выкатился за ворота. «Я бы предпочла прощайте!» — пробормотала я вслед и уже нормальным голосом спросила у привратника. «Стени, ты не знаешь, где господин управляющий?» Потому что Рейли провожать гостя не вышел, невежливый, но полностью предсказуемый поступок. «Никак нет, Гзжа!» По-военному ответствовал привратник. Он ток распорядился и сразу в донжон зашел, а больше я его и не видал. «Спасибо», — кивнула я. Знаком отпустила стени, тоже собралась идти в кабинет, но вместо этого ноги сами понесли меня в сад, еще раз взглянуть на чудесные розы. Интересно, то, что Инсли сказал, будто они цветут круглый год, правда. С нормальными цветами такое невозможно, а вот с калтширскими розами, что-то не уверено. Я вошла в арку, и в ту же секунду навстречу шагнул явно поджидавший меня Рейли. Взгляд у него был по-особенному суровым, и я не без растерянности повторила недавно сказанную фразу. «Что-то случилось?» «Пока не знаю», — с интонациями прокурора отозвался Рейли. «Зависит от вашего ответа на вопрос. Какой, какая, вообще, муха его укусила? Скажите, леди Каннингем». Рейли буквально просвечивал меня взглядом. Под маской безликого скрывается лорд Эйнсли, глава 69, как догадался. Подслушивал, к счастью, ни одна из фраз не сорвалась у меня с языка. Зато если бы взгляд был материальным, я бы уже нашинковала им Рейли, как шеф-повар морковку. Ледяным тоном спросила, откуда ты взял эту нелепицу, и получила невозмутимый ответ, логика. Эйнсли очевидно ранен в бок, точно так же, как и безликий. О чем вы рассказывали? Не думаю, что это совпадение. К тому же вы заметно переменили отношение к вашему гостю. Так-так, и когда ты успел это заметить? С обманчивой мягкостью поинтересовалась я. Рейли промолчал. Значит, если и не подслушивал, то следил. Ну что же, и, приподняв подбородок, я осведомилась. Ты помнишь, почему я отказалась отвечать на вопрос о том, кто скрывается под маской? Ерунда. Поморщился Рейли. «Я здесь как частное лицо. Даже в этом случае было бы подлостью выдать чужую тайну», — отрубила я. «Потому, надеюсь, эта тема поднимается в последний раз», — обогнула Рейли, чтобы продолжить путь, но мое предплечье вдруг сжали чужие пальцы. «Леди Каннингем, наши взгляды столкнулись, высекая искры. Это не шутки». Голос Рейли сделался угрожающе низким. «Вы играете в опасные игры, и я должен знать все подробности». Я вскинула бровь. «Зачем же? Чтобы защищать вас». Я выдержала долгую, звенящую напряжением паузу и сухо произнесла. «Ты забываешься». Едва заметно вздрогнув, Рейли опустил взгляд на пальцы, до сих пор силой сжимавшие мое предплечье, и с глухим «простите» разжал хватку. «Занимайся делами управляющего», проигнорировав извинения, тем же тоном продолжила я, и не забывая субординации. У Рейли дернулась щека, словно мои слова были пощечиной, а затем на его лицо, как забрало шлема, опустилось безразличное выражение. «Как прикажете, леди Каннингем». Он отвесил мне деревянный поклон и направился к замку, весь закованный в латы стального самообладания. А я, подавив желание потереть ноющее предплечье, повернулась и с не менее прямой спиной зашагала в сад, к своим розам. Теперь все было сложнее. Между мной и Рейли опять пролегла болезненно глубокая трещина, однако ни один из нас не делал первого усилия, чтобы перекинуть через нее мосток. Не знаю, чем руководствовался Рейли, но лично мне мешала холодная злость. Кем он себя возомнил, чтобы хватать меня за руку? Да еще с такой силой, что на нежной коже Мариан остались отпечатки. И как смел следить за мной и подслушивать мои разговоры? «Сама виновата», — ворчливо говорил внутренний голос. «Встала на короткую ногу, а теперь возмущаешься. Ты... Кстати, что вообще о нем знаешь? Кроме догадок о службе в полиции, ничего, то-то же». И я, подстегиваемая желанием внятно очертить границы, исправно играла роль благородной леди и хозяйки имения, а замкнутый, на все пуговицы застегнутый Рейли не менее исправно изображал обычного управляющего. Зато у кого дела шли хорошо, так это у Рос. Адское удобрение дозрело, мы с Оливером от души покормили кусты, и те в скорости ответили еще дюжиной бутонов, по одному-два на каждом. Калкшир возрождается, радовался садовник, а я, воодушевленная первым успехом, начала серьезную подготовку к восстановлению теплицы, потому что байки о розах, цветущих в мороз и снег, были, конечно, красивыми, но вряд ли правдоподобными. Деньги же имению требовались круглый год. Я подняла наши с Рейли примерные расчеты и выделила день для поездки в Данли. Закупать все необходимое и нанимать людей удобнее было там, а поскольку я на своем опыте убедилась, что тандем леди плюс суровый мужчина работает лучше, чем просто леди, то вынужденно попросила Рейли меня сопровождать. «Как прикажете, леди Каннингем», — хмуро ответил он, и обычная пауза перед вежливым обращением была почти незаметной. Часть меня тоскливо вздохнула по нашему прежнему, не особенно формальному, но человеческому общению, и я поспешила затолкать голос слабости куда подальше. «На этот раз первой мириться не пойду. В конце концов, это не я его за руки хватала и шпионила, и потому в Данли мы поехали со все той же трещиной отчужденности между нами, которая, по моему ощущению, уже превратилась в глубокое ущелье. Хотите нанять рабочих?» Староста Хендерсон почесал бороду, затем прочистил горло, опасливо взглянул на монументального Рейли за моей спиной и извиняющимся тоном сказал: «Нижайше прошу простить, леди Каннингем, но все заняты». Я слегка нахмурилась и с интонациями, внезапно получившей отказ королевы, произнесла: «В самом деле, и чем же?» Хендерсон отвел глаза. «Видите ли, — начал он, — я не имею права говорить, это тайна следствия». «Какого следствия?» — резко спросила я и интуитивно почувствовала, что Рейли тоже напрягся. «Инспектору Трейси зачем-то понадобились люди?» Староста кивнул, затем бросил по сторонам вороватый взгляд, словно Трейси прятался где-то в его кабинете и мог услышать разговор, и, понизив голос, сообщил: «Ему срочно потребовалось что-то раскопать, не знаю что, но он показал мне бумагу аж из столицы. Понимаете, я не мог отказать. Раскопать, что Трейси понадобилось?» Догадка пронзила меня молнией, и я похолодела. «Не может быть. Откуда он узнал? Как давно инспектор потребовал людей?» — властно спросил доселе молчавший Рейли. Впечатленный тем, что эта статуя командора заговорила, староста быстро ответил: «Позавчера, господин Рейли», после чего вновь обратился ко мне с почти заискивающим: «Леди Каннингем, уверяю, как только рабочие освободятся, я без промедления пришлю их в Калкшир. Больше ловить здесь было нечего». «Хорошо, господин Хендерсон». Я поднялась с гостевого стула. «Буду с нетерпением ждать от вас вестей». Староста рассыпался в благодарностях и уверениях и даже вышел проводить нас до порога деревенской ратуши. Когда же мы наконец с ним распрощались и Барк повез нас на лесопилку Ланса, я впервые за поездку заговорила с Рейли, требовательно спросив: «Инспектор раскапывает подземный ход, так?» Глава 70. «Очень вероятно», — угрюмо отозвался Рейли. Я мысленно ругнулась, вот же не было печали, и в тон собеседнику продолжила: «Зачем ему? Если ход был завален, значит, и той ночью никто не мог по нему пройти». Рейли пожал плечами: «Видимо, у инспектора свои соображения». «Понятное дело», — я криво усмехнулась и постановила: «Возвращаться в Калкшир будем через дюны. Я хочу взглянуть на все своими глазами, а если получится, то и поговорить с Трейси». «Нет, похоже», — резкий ответ вырвался у Рейли против воли. По крайней мере, добавлять он ничего не стал, и я с раздражением уточнила сама: «Почему нет?» «Не надо вам в это вмешиваться», — нехотя ответил Рейли. «Вообще не надо инспектору знать, что вы в курсе происходящего». «Почему?» — меня обожгло догадкой. «Подожди, ты что-то задумал?» Рейли отвернулся к окну, и во мне прямо-таки засвербело желание его стукнуть. «Тоже собрался сыграть в опасную игру?» — сдержанно поинтересовалась я, возвращая давнюю фразу. «И тоже не хочешь рассказывать?» «Да». Рейли повернулся ко мне, и взгляд у него был непроницаемо темен. «Чем меньше вы знаете, тем меньше придется лгать, если что-то пойдет не так». Я гневно засопела. «Ну, защитничек, одинокий, чтоб его, рейнджер». И уже сама отвернулась, не желая наговорить лишнего. «Леди Каннингем, я по-прежнему смотрела на проплывавшие виды Данли. Даю вам слово чести, я решу этот вопрос. Ни вы, ни Калкшир не пострадаете. Просто не вмешивайтесь, хорошо?» «Плохо», – парировала я, заставила себя разжать вцепившиеся в юбку пальцы и посмотрела на Рейли. «Знаешь поговорку, что две головы лучше одной? Я не прошу для себя какую-то активную роль, я просто хочу знать, что ты задумал». Лицо Рейли осталось непроницаемым. «Я ведь объяснил вам, почему это неразумно». Я длинно выдохнула и спокойным, даже немного беспечным тоном спросила: «В отместку за безликого скрытничаешь?» «Да, так вот, это совершенно разные вещи. Какая разница, кто скрывается под маской, Инсли или кто-то другой? По своей воле я ни с лордом, ни с разбойником больше иметь дел не собираюсь. А то, как ты задумал противодействовать инспектору, может серьезно ударить по Калтширу». Сказала все это и замолчала в надежде, что у меня все-таки получилось достучаться до собеседника. «Но, увы, даю вам слово», — упрямо повторил Рейли, — «я сумею сделать все так, чтобы Калтшир не задело даже краем. Именно для этого вы не должны ни о чем знать». Мне страшно захотелось выругаться в духе своего внутреннего гопника. К счастью, леди Мариан не умела выражаться, как прораб на стройке, да и карета наконец остановилась перед лесопилкой. Поэтому мы с Рейли в молчании вышли из экипажа и с одинаково хмурыми лицами отправились договариваться с Питом Лансом о досках для крыши и рам теплицы. Впечатленный нашим сумрачным видом, Ланс слегка струхнул и без лишнего торга согласился на нужное количество лаудов сосны за вполне приемлемую цену. Затем мы заглянули к торговцу, занимавшемуся в том числе поставками стекла, его адрес мне любезно дал староста. Договорились о размерах и количестве листов, сроках доставки и оставили в качестве задатка кругленькую сумму. Впрочем, к последнему я была морально готова и в целом могла бы радоваться, что программа поездки выполнена на отлично, если бы не инспектор Трейси, которому вздумалось что-то там раскапывать, и если бы не упрямец Рейли. Конечно, я могла бы последовать первому порыву и приказать барку ехать через дюны, этого мне не мог запретить никакой господин управляющий. Однако, отвлекшись на разговоры о теплице, я немного снизила градус важности рассказанной старостой новости и, более хладнокровно обдумав ситуацию, вынужденно согласилась с Рейли. «Инспектор не должен знать, что я знаю, чем он занят. По сути, даже раскопанный ход ничего не доказывает», – рассуждала я. «Обвалился он неизвестно когда, а если достаточно правдоподобно разыграть шок от появления полиции через тайный ход, то из доказательств у Трейси будет лишь его личная нелюбовь ко мне». Покрутив эти соображения в уме, я изложила их Рейли, и тот, обдумав услышанное, подтвердил: «Да, в бездействии тоже есть смысл. Пожалуй, стоит сломать открывающий механизм, чтобы уж наверняка лишить инспектора аргументов. То есть ты не будешь ничего предпринимать?» Я постаралась скрыть неуместное внутреннее ликование. Рейли кашлянул и сдержанно ответил: «Не могу ничего обещать. Тьфу, почему? Ты ведь согласился, что бездействие – хороший план». Рейли внимательно посмотрел на меня и ответил вопросом на вопрос: «Леди Каннингем, а почему вас так беспокоит мое намерение отвести беду от Калтшира?» «Потому что не хочу, чтобы ты вляпался к какое-нибудь дерьмо из-за меня», – подумала я хмуро, и перефразировала на языке благородной леди: «Потому что не хочу терять в твоем лице столь ценного помощника». Каменные черты Рейли слегка смягчились. «Не тревожьтесь, я бывал в переделках и похуже. Это как-то гарантирует, что сейчас Акела не промахнется», — мысленно съязвила я и с нажимом сказала: «И все-таки давай ограничимся сломанным открывающим механизмом». «Хорошо», — внезапно Рейли согласился. «Хорошо, пока ограничимся им». Я недоверчиво сузила глаза. «Пока, хм. Однако сейчас, пожалуй, требовать большего было бесполезно, и потому остаток пути в имение мы проделали в молчании. Лишь когда впереди выросла серая громада Калтширского замка, до меня дошло, что раскинувшееся между нами ущелье из обиды, формальности и субординации вдруг уменьшилось до размеров неглубокого оврага. И, несмотря на очевидную глупость, это оказалось для меня самым важным в нашей поездке. Глава 71. После такой поездки аппетита у меня откровенно не было, и, больше поковырявшись в тарелке, чем реально что-то съев, я отправилась в кабинет. Собиралась вызвать Рейли уже оттуда, но не успела. Он явился сам. «Портим механизм?» – спросила я, для верности заперев дверь на ключ. «Отоприте», – немедленно потребовал Рейли. «Вам незачем закрываться вместе с управляющим». У меня вспыхнули кончики ушей, к счастью, прикрытые волосами. Без споров я отперла замок, и Рейли уже спокойнее продолжил: «Механизм портим, но прежде я схожу на разведку. «Я с тобой», тут же вызвалась я и в ответ получила укоризненный взгляд. «Вы же не собирались ни в чем участвовать». Теперь горячо стало уже щекам, однако крыть было нечем и пришлось с достоинством кивнуть. «Хорошо, но если тебя не будет слишком долго, вы ничего не предпринимаете», — прервал меня Рейли. «Из любой неприятности я выпутаюсь сам, сам сусам». Я мысленно скривилась, а собеседник, не сводя с меня проницательного взгляда, с нажимом произнес: «Обещайте, что не будете ничего предпринимать». Я молча и независимо приподняла подбородок. «Леди Каннингем, вспомните, что вы мне говорили. Ох, как меня подмывало выдать известную фразу о том, что я своему слову хозяйка и что хочу с ним, то и делаю». Но вместо этого пришлось скрепить сердце и ответить: «Обещаю». Рейли одобрительно улыбнулся мне одними глазами и, сняв нужную книгу с полки, нажал на потайную панель. Шкаф послушно отъехал, открыв проход вниз. Без лишних слов я подала Рейли свечу и спички, за что получила улыбку уже уголками губ. «Я закрою ход за собой», — предупредил Рейли. «Постараюсь вернуться как можно скорее. Жду здесь», — серьезно кивнула я. Он шагнул в проход, зажег свечу, нажал на отличающийся по цвету камень, и шкаф неторопливо вернулся на место, разделив нас дубовой тушей. Несколько секунд я постояла перед ним, а затем отмерла и вернулась к столу. Уселась в кресло, открыла грозбух, собираясь внести в графы результаты сегодняшней поездки, но так и не взяла в руки вечное перо. «Сначала дождусь». По ощущениям, Рейли не было ужасно долго, хотя в действительности вряд ли прошло больше 40 минут. Но вот шкаф снова пришел в движение, и я упруго вскочила на ноги, готовая к любому результату, вплоть до появления инспектора Трейси собственной персоной. Однако из хода вышел только Рейли, пусть и не отличавшийся радостным видом. «Что там?» Я бросилась к нему и получила хмурый ответ. «Они достаточно близко. Хорошо, что у меня получилось завалить почти всю узкую часть хода. Но такое упорство...» Рейли недоуменно качнул головой. «Выше моего понимания. Это больше похоже на одержимость». Я мысленно ругнулась. «Ну почему терки между Эйнсли и инспектором, а проблемы у меня?» И деловито поинтересовалась. «Теперь ломаем?» Рейли кивнул. Внимательно осмотрел открывающие панели и шкаф, задвинул его на место и, прежде чем я запоздало осведомилась, как мы, собственно, будем ломать, вытащил из-под сюртука пистолет. У меня дернулось веко. Он что, собирался отстреливаться от людей инспектора? И вообще, это несерьезно. На звук выстрела половина замка сбежится. Последние соображения я поспешила высказать вслух, и Рейли успокоил: «Не сбежится. Можно вашу подушечку?» Недоумевая, я проследила за его взглядом и поняла, что это о маленькой гобеленовой подушке, которую я подкладывала под поясницу, когда та начинала ныть от долгого сидения в кресле. Конечно, я подала ему требуемое, про себя простившись с подушечкой. И не зря, Рейли поступил с ней именно так, как предполагалось. Вытащив еще несколько книг, он закрыл подушкой открывающую панель, прижал к ней пистолетное дуло и выстрелил. Громкий хлопок заставил меня дернуться, но шума и впрямь получилось немного. Вот и все. Рейли аккуратно, чтобы не разлетелись перья, убрал продырявленную подушечку и жестом предложил мне взглянуть на результат. Как и ожидалось, панель была раскурочена, а скрывавшиеся за ней шестеренки и приводы безнадежно покорежены. «Позже принесу фанеру и все закрою», — сказал Рейли, — «а подушку заберу. С вашего разрешения, конечно». Я вернула книги на место и отступила. Обычный шкаф, ничего подозрительного. Только запах пороха выдавал, что дело здесь нечисто, но это решалось обычным проветриванием. Я распахнула окно и резюмировала. «Сделали, что могли». «Почти», — отозвался Рейли. И хотя он наверняка имел в виду непоставленную фанерку, в душе у меня шевельнулось нехорошее предчувствие. Миновала ночь, в делах пробежал следующий день. Я старалась не думать о том, что всего в нескольких милях бригада под руководством инспектора Трейси в прямом смысле копает под Калкшир. Но, работая в кабинете, не могла не вздрагивать на любой шум. Все казалось, что он доносится с той стороны шкафа. Однако вечер сменился ночью, а так ничего и не произошло. Мне бы радоваться, вот только подвешенное состояние угнетало до такой степени, что, ложась спать, я мысленно попросила: «Пусть ситуация с подземным ходом наконец разрешится. Никаких ведь нервов не хватит на это ожидание». И неожиданно меня услышали. Бубух! Долгий звук походил на отдаленный раскат грома, но от него, как от маленького землетрясения, содрогнулся весь замок. Я еще не успела глубоко уснуть и потому подскочила на постели, растерянно моргая. Но пол и стены хранили обычную незыблемость, так что можно было легко решить. Померещилась. Не верю. Пробормотала я и слезла с кровати. Не тратя время на поиски домашних туфель, прошлепала в гостиную и выглянула в окно. Скользнула встревоженным взглядом вдоль темного горизонта и замерла, уставившись в одну точку. На северо-западе в дюнах золотым и оранжевым сияла рукотворная звезда пожара. Глава 72. Родрико Инсли впервые встречал такую девушку. Нет, разумеется, он не льстил себе и не считал знатоком слабого пола, но кое-какой опыт имел, и мог с уверенностью сказать, даже барышни с материка, куда более раскованные и независимые по сравнению с островными сестрами, в подметки не годились леди Мариан Каннингем. Родрик до сих пор не мог забыть, как она выходила из моря, подобная богине из древних мифов. Прекрасная, уверенная в себе, ни капли не стесняющаяся ослепительной наготы. Что он, смертный, мог противопоставить ей тогда? Ничего, и потому отступил в полном разладе чувств. Или раньше, в лесу, когда, окруженная разбойниками, она не только не запаниковала, но и сумела дать отпор, пусть и словесный. Впрочем, Родрик был уверен, будь у леди Каннингем пистолет, она, не колеблясь, воспользовалась бы им тоже. И уже в тот момент злость от мысли, что Калтшер ускользнул у него из рук, тесно сплелась с невольным уважением к новой хозяйке имения. Но окончательно переменили все дюны. Бесстрашная леди Каннингем прошла одна ночью по подземному ходу и не побоялась приблизиться к раненому незнакомцу. Без раздумий спасла того, кто сначала чуть не ограбил ее, а затем обещал отобрать имение. Потрясающее, только и мог качать головой Родрик. Невероятная, истинная роза Калтшера, цветущая вопреки всему. А Каннингем, полный глупец, коль отпустил от себя такую жену. Впрочем, Родрику его глупость была только на руку. Пусть Безликий не мог дотянуться до столицы, но ведь когда-нибудь Каннингем пожелает навестить супругу. И если к тому времени прекрасная Мариан намекнет хотя бы жестом, взглядом. И ведь как чудесно все сложится. Обещание матери, сродство леди Каннингем с Калтширом, кровь, текущая в его жилах, неисповедимы пути высших сил, набожно думал Родрик. О, пусть только злосчастная рана еще немного заживет. Он непременно попытается покорить сердце прекрасной Мариан, тем более что между ними больше нет тайн. Да, она была строга во время их последнего разговора, но Родрик не сомневался. Как следует все обдумав, Мариан поймет и примет его объяснение. Он ведь руководствовался самыми благородными намерениями, наказывая лишь тех, кто того заслуживал. Как мерзавец Камерон, например. Сколько мать от него натерпелась в девичестве. Сколько крови он испортил деду и бабке своей гнусностью. Мариан поймет, обязана понять. Родрик заметил, что сжимает резной подлокотник кресла, и разжал ладонь. Поднялся на ноги, движение по обыкновению отдалось в боку тупой болью, и только собрался выйти из курительной комнаты, где по традиции проводил вечерние часы, как в дверь почтительно постучали. «Господин», — объявил вошедший слуга, — «из Калтшера прибыл человек и хочет вас видеть». «Из Калтшера, от леди Каннингем, немедленно проси». Слуга исчез, оставив Родрика нетерпеливо мерить шагами комнату. «Что случилось? Почему так поздно? Она хочет меня видеть, согласна продать? Нет, бред. Но что тогда? Ей нужна помощь, моя, Безликого. Да где же этот проклятый гонец?» И аккуратно этой преисполненной раздражения мысли дверь в курительную комнату снова отворилась. «Добрый вечер, господин Инсли». Родрик замер, неверяще глядя на вошедшего. Мариан послала своего управляющего, этого хмурого и откровенно неприятного типа. «Добрый». Родрик машинально приосанился. «Что угодно леди Каннингем?» «Ничего». Темный взгляд визитера был непроницаем. «Угодно мне, чтобы Безликий вернул долг за спасение его шеи от виселицы». Сказать, что Родрик опешил, значило бы сильно преуменьшить. И должно быть, от неожиданности спустил наглецу его дерзость. Не знал, что Мариан делится подобным со слугами, процедил он наконец, и в глазах калтширского управляющего плеснул гнев. «Леди Каннингем», — жестко поправил он и без желания пояснил. «Нет, она сохранила вашу тайну. О том, кто скрывается под маской, я догадался сам. Однако, весьма похвально», — сквозь зубы ответил Родрик, досадуя, что не сообразил сразу все отрицать. «И что же конкретно требуется от Безликого?» «2-3 шашки динамита», — последовал хладнокровный ответ, и ночное нападение его банды на лагерь инспектора Трейси в дюнах. «Бескровная задача ваших людей — просто отвлечь полицейских от хижины, где заканчивается подземный ход. Родрик, шокированный второй раз за столь короткое время, по рыбе открыл рот, закрыл и сердито вспыхнул, поняв, как нелепо выглядит. Какой лагерь? Причем здесь инспектор? Из чего вы взяли, будто у Безликого есть динамит? Не осталось, визитер нахмурился, пропустив мимо ушей все вопросы, кроме последнего. Я полагал, для подрыва особняка Камерона вы приобрели взрывчатки с запасом. Родрик гневно раздул ноздри и вибрирующим, опасно низким голосом приказал: объясните, что происходит. Его рык не произвел на управляющего заметного впечатления. Он слегка повел плечами и сжато изложил, чем занят в дюнах инспектор Трейси. Ясно. Чтобы обуздать эмоции, Родрик отвернулся и подошел к окну. Тяжело оперся на подоконник. Выбора не было, долг или не долг, оставить Мариан без защиты он не мог. Родрик принялся крупными мазками набрасывать в уме план операции, и визитер, словно читая мысли, напомнил: без жертв. Леди Каннингем не простит, когда узнает. Это бой, а не увеселительная прогулка, раздраженно бросил Родрик через плечо. Это отвлекающий маневр, резко парировал управляющий. Цель операции – подорвать ход, а не нажить еще больших проблем с полицией. Родрик презрительно скривился. Полиция, ха. Однако вместо неуместного спора по-деловому спросил: и кто будет сапером? В прошлый и единственный раз динамитом занимался он сам. Слишком опасное дело, чтобы доверить его кому-то еще. Но сейчас из-за раны. Я. Родрик повернулся. Вы, я. Их взгляды скрестились, как шпаги. Да кто вы такой, будьте вы прокляты. Наконец выплюнул Родрик. Джеймс Рейли. Визитер хранил абсолютное хладнокровие. Так Безликий возвращает долг, разумеется. Это было почти оскорбление. Тогда мне нужны перо и бумага, чтобы объяснить план операции. Умей, Родрик, расстреливать взглядом, наглец уже напоминал бы решето. Хорошо, идемте в кабинет. Глава 73. Рейли. Отчего-то я ни секунды не усомнилась, что он в этом замешан. Метнулась от окна к двери, но замерла, взявшись за ручку. Куда я побегу? В дюны, в ночной сорочке, надо будить слуг. Если они еще не проснулись, запрягать карету. Да и что я смогу сделать там, на берегу? Чем помочь? А главное, кому? Тогда идти в кабинет, но в подземный ход больше не попасть. К тому же он наверняка засыпан окончательно. Не просто же так дрожала земля. Выходит, надо ждать утра и уже тогда вытрясти из господина управляющего все подробности его ночных похождений. Да я рехнусь от беспокойства, пробормотала я, крепче сжала пальцы на дверной ручке и отпустила. Не стоит бродить по ночному замку без света и в одной сорочке. А вот со свечой и в капоте, почему бы и нет, увидит кто-нибудь, столько пищи для свежих сплетен появится, мысленно бурчала я, крадясь наполовину прислуги. И чего мне в спальне не сидится, а Рейли в комнате 100% нет, он подвиги совершает. Если не подорвался в тайном ходе, шепнул внутренний пессимист, и я машинально вцепилась в воротник капота свободной от свечи рукой. Пусть только попробует подорваться, я с того света достану и мозг вынесу в лучших традициях сварливой жены, вот, и вообще, с ним не может случиться ничего плохого. Я не разрешала, до хруста сжав зубы, словно этим можно было отогнать дурные мысли, я ускорила шаг и вскоре уже стояла перед дверью в комнату управляющего. Как в свое время я не захотела сидеть в кабинете Грира, так и Рейли не стал занимать его спальню, выбрав угловую комнату на первом этаже, вроде бы рядом с прислугой, но в то же время отдельно. Не давая себе времени на раздумья и сомнения, я коротко стукнула в дверь, досчитала до 5 минут тишины и решительно потянула за ручку. Разумеется, Рейли мог запереть комнату, и тогда бы мне пришлось возвращаться и до утра шататься по гостиной, как разбуженной посреди зимы медведице. Однако, на мое счастье, комната была открыта. Я тенью просочилась внутрь, бесшумно прикрыла дверь и повыше подняла свечу, освещая невеликое пространство. Комната была обставлена аскетично, если не сказать бедно. Узкая кровать, без единой складочки, застеленная тонким шерстяным покрывалом, стол, стул, платяной шкаф в углу, тумбочка с принадлежностями для умывания. Словом, все полностью в характере Рейли. Я поставила свечу на стол и присела на край стула, натянутая как струна. Поежилась, в комнате было свежо, обхватила себя руками, защищаясь то ли от холода, то ли от тревоги. Надеюсь, он скоро вернется. Тихо текли минуты, летняя ночь оплавлялась, как воск свечи. Сначала я просто сидела за столом, затем поставила на него локти и подперла ладонью щеку, затем и вовсе легла на скрещенные руки. «Ну где же его носит?» – ворочалась в голове. «Ох, скорее бы рассвет, чтобы можно было с чистой совестью собраться и поехать в дюны. Вдруг ему нужна помощь, а я здесь сижу, ничего не». Из коридора послышался тихий шум, осторожно повернулась дверная ручка, и я поспешно вскочила на ноги. Леди Каннингем, замерший на пороге Рейли, перепачканный грязью и копотью, смотрел на меня с таким изумлением, словно не верил своим глазам. «Ты не ранен?» – хрипло спросила я, сделав к нему несколько торопливых шагов. «Все в порядке?» «Да, все прошло отлично», – ответил Рейли на автомате. Также на автомате закрыл двери, наконец, более или менее придя в себя, строго нахмурился. «Что вы здесь делаете?» «Одна, ночью, в спальне мужчины, вы подумали о послед?» «Подумала», — резко перебила я. Вслед за облегчением, что он жив и здоров, пришла логичная злость на очередное суперменство. «Чего не могу сказать о тебе? Что еще за взрывы и пожары? Зачем, если мы договорились больше ничего не предпринимать? Это неблагоразумно». Рейли криво усмехнулся, услышав от меня свою коронную фразу, и с непробиваемой уверенностью заявил: «Нет хода, нет проблемы, зато есть инспектор Трейси, злой, как осиный рой». Парировал я в полный голос: «Как тебе в голову, и где ты взял взрывчатку, скажи на милость?» «Тише». Рейли одним текучим шагом оказался рядом со мной, иначе под дверь сбежится толпа любопытных. «Хорошо, я без проблем перешла на шипение рассерженной змеи, а теперь отвечай на вопрос». Рейли тихонько вздохнул, а затем неожиданным движением сдернул с кровати покрывало и закутал меня в него, как Аленку с обертки известной шоколадки. «Дайте мне немного времени, чтобы умыться, и я все вам расскажу». «Хорошо», — меня немедленно кольнула совесть. У Рейли и так ночь была не из легких, а тут еще мой наезд вместо отдыха. Однако я постаралась не подать виду и с царственным «хорошо» опустилась обратно на стул, спиной к умывальному столику. Плотнее закуталась в почти неуловимо, но приятно пахнувшее покрывало, как он только догадался, что я замерзла, и настроилась на еще одно, на этот раз хотя бы недолгое ожидание.